Они прошли через задние ворота станции и снова вышли на заброшенный тракт с истертыми выбоинами и колеями. Они прошагали минут 15, потом Джейк обернулся и помахал рукой двум строениям, оставшимся позади. Они, казалось, жмутся поближе друг к другу в беспредельном пространстве пустыни. «Прощайте!» — выкрикнул Джейк. «Прощайте!» Они пошли дальше. Мертвый песок, покрывавший когда-то проезжий тракт, протестующе поскрипывал под ногами, а когда стрелок оглянулся, станция уже скрылась из виду. Снова кругом была только пустыня. Только пустыня. Три дня миновало с тех пор, как они вышли со станции. Горы стали как будто ближе, но впечатление это было обманчивым. Глаза путников различали уже, как пустыня впереди поднимается каменистым предгорьем. Первые склоны, голый камень, прорвавшийся сквозь кожу земли в угрюмом разрушительном триумфе. Чуть повыше ландшафт снова выравнивался, и в первый раз за многие месяцы, если не годы, стрелок увидел зелень, настоящую, живую зелень. Трава, карликовые ели, может быть, даже ивы, их питали ручьи, текучие из ледников на вершинах. Дальше опять начинались голые скалы, вздымающиеся в исполинском громоздящемся великолепии до слепящего сияния снежных шапок. Слева хребет разрезало глубокое ущелье. За ним протянулся еще один кряж, поменьше, повыветренные утесы из песчаника, плоские холмы и крутые курганы. Над этой дальней грядою дрожала, мешая обзору, серая мембрана дождя. Вечером, до того, как заснуть, Джек еще пару минут посидел, завороженно глядя на сияющую пикировку далеких молний, белых и красных, сотрясающих прозрачность ночного воздуха. Мальчик держался прекрасно. Он был вынослив, но самое главное, он умел бороться с усталостью посредством спокойного, даже как будто профессионального, упорство воли, а стрелок всегда высоко ценил это качество в людях. Он говорил немного и не задавал никаких вопросов. Не спросил даже про челюсть, которую стрелок непрестанно вертел в руках во время вечернего перекура. У него сложилось впечатление, что его дружеское отношение льстит мальчугану, может быть, даже приводит мальца в восторг. И это его беспокоило. Мальчик не просто так появился у него на пути. Это было подстроено. Пока с тобой идет мальчик, человек в черном держит душу твою у себя в кармане, и даже тот факт, что присутствие Джейка не замедляет его продвижение, служил только поводом для раздумий о перспективах еще более мрачных. Они проходили не раз мимо симметричных кострищ, оставленных человеком в черном, и стрелку каждый раз казалось, что теперь эти кострища свежее, а на третью ночь он был уверен, что видит вдали слабое мерцание костра в темноте где-то на первых отрогах предгорья. На четвертый день, примерно в 2 часа пополудни, Джейк споткнулся и чуть не упал. «Ну-ка, давай-ка присядь», — видел стрелок. «Нет, со мной все в порядке». «Садись», — я сказал. Мальчик послушно сел. Стрелок примостился на корточках рядом, так, чтобы тень его падала на парнишку. «Пей». «Я не хотел пить, пока...» «Пей». Мальчик отпил 3 глотка. Стрелок намочил уголок попоны, которая теперь стала намного легче, и обтер влажной тканью запястья и лоб мальчишки, горячие и сухие, как при начинающейся лихорадке. «Теперь каждый день...» В это время мы будем с тобой отдыхать по 15 минут. Хочешь вздремнуть? Нет. Мальчик пристыженно поглядел на стрелка. Тот смотрел на него мягко и ласково. Как бы невзначай, стрелок вытащил из патронташа 1 патрон и начал вертеть его в пальцах. Мальчик, как зачарованный, уставился на патрон. «Круто!» — сказал он. Стрелок кивнул. «А то!» Он помолчал. «Когда я был таким же, как ты, мальчишки, я жил в городе, окруженном стеной. Я тебе говорил?» Мальчик сонно покачал головой. «Ну так вот, там был один человек, очень плохой человек. Священник?» «Нет», — отозвался стрелок, — «хотя теперь мне уже кажется, что они состояли в каком-то родстве. Может быть, даже они были братьями, единокровными. Мартен был чародеем, как Мерлин. Там, откуда ты, знают о Мерлине? Мерлин, король Артур и рыцари круглого стола, сонно проговорил Джейк. Стрелок почувствовал вдруг, как по телу его прошла какая-то неприятная дрожь. «Да», — сказал он, — «я был совсем еще маленьким». Но мальчик уже уснул, сидя, аккуратно сложив руки на коленях. «Когда я щелкну пальцами, ты проснешься и будешь бодрым и отдохнувшим, ты понял?» «Да». «Тогда ложись». Стрелок достал свой кисет и свернул себе папиросу. Что-то он упустил. Он попытался понять, чего именно не хватает, и после усердных раздумий, наконец, обнаружил. Не было этого сводящего с ума ощущения спешки, неприятного чувства, что в любое мгновение он может сбиться со следа, что тот, кого он так долго преследовал, скроется навсегда, и в руках у стрелка останется только оборванная нить. Теперь ощущение это исчезло, и постепенно стрелок преисполнился непоколебимой уверенности, что человек в черном хочет, чтобы его настигли. Что будет дальше? Вопрос этот был слишком невнятным для того, чтобы родить какую-то заинтересованность. Вот Катберта он бы точно заинтересовал, причем живо заинтересовал, но Катберта больше нет, и теперь стрелку только и остается, что идти вперед той дорогой, которую он знал. Он курил и смотрел на парнишку, и мысли его вновь и вновь возвращались к Катберту, который всегда смеялся. Он и умер, смеясь. И к Корту, который вообще никогда не смеялся. И к Мартену, который изредка улыбался тонкой и молчаливой улыбкой, излучавшей какой-то тревожный свет, точно налитый кровью глаз, вкрадчиво раскрывающийся во тьме. И еще вспоминал он про сокола. Сокола звали Давид, как того юношу с прощой из старинной легенды. Давид, стрелок, в том ни капельки не сомневался, не знал ничего, кроме потребности убивать, рвать и терзать, и еще наводить ужас, как и сам стрелок. Давид был вовсе не дилетантом. Он был из тех, кого на площадке ставят всегда центровым. Возможно, в конечном счете, сокол Давид был ближе к Мартену, чем к кому бы то ни было, и, возможно, его мать, Габриэль, знала об этом. Что-то словно бы всколыхнулось болезненно в животе у стрелка, поднялось к самому сердцу, но на лице у него не дрогнул ни единый мускул. И пока он смотрел, как дымок папиросы растворяется в жарком воздухе пустыни, его мысли вернулись в прошлое. Белое, безупречно белое небо, и в воздухе запах дождя. Сильный и свежий запах от разросшейся живой изгороди и распустившейся зелени. Весна была в самом разгаре. Давид сидел на руке у Катберта. Сокол, маленькое орудие уничтожения с ясными золотыми глазами, глядящими в пустоту. Сыромятная привязь, прикрепленная к путам на ногах у птицы, болталась небрежной петлей, переброшенной через руку Катберта. Корт стоял в стороне от ребят, молчаливая фигура в залатанных кожаных штанах и зеленой хлопчатобумажной рубахе, высоко подпоясанной его старым широким пехотинским ремнем. Зеленое полотно рубахи сливалось по цвету с листвой живой изгороди и вздыбленным дерном лужайки на заднем дворе, где дамы еще пока не приступили к игре в крокет. «Приготовься», — шепнул Роланд Катберту. «Мы готовы», — самоуверенно проговорил Катберт. «Правда, Дэви?» Они говорили друг с другом на низком наречии, на языке судомоек и мелкопоместных дворянчиков. День, когда им будет позволено изъясняться в присутствии посторонних на своем собственном языке, наступит еще не скоро. «Подходящий сегодня денек замечательный просто. Чуешь, пахнет дождем?» Это Корт рывком поднял плетеную клетку, которую держал в руках. Боковая ее стенка открылась, из клетки выпорхнул голубь и на быстрых трепещущих крыльях взвился ввысь, устремившись к небу. Катберт потянул привязь, но при этом немного замешкался. Сокол уже снялся с места, и взлет его вышел слегка неуклюжим. Быстрый взмах крыльями, и сокол выправился. Быстро, как пуля, рванулся он вверх, набирая высоту, и вот он уже выше голубя. Корт небрежной походкой подошел к тому месту, где стояли ребята, и как бы невзначай заехал Катберту в ухо своим громадным узловатым кулачищем. Мальчик упал без единого звука, хотя губы его болезненно скривились, обнажив зубы. Из уха его медленно вытекла струйка крови и пролилась на роскошную зелень травы. «Ты зазевался», — пояснил Корт. Катберт начал уже подниматься. «Простите, Корт, меня я просто...» Корт опять заехал ему кулаком, и Катберт снова упал. На этот раз кровь потекла сильнее. «Изъясняйся высоким слогом», — мягко вымолвил Корт. Голос его был спокоен и невыразителен, с легкой хрипотцой, свойственной людям, неравнодушным к хорошей выпивке. «Если уж ты собираешься каяться и извиняться за свой проступок, тогда кайся на языке цивилизации, за которую отдали жизни такие люди, с какими тебе никогда не сравнится, червяк». Катберт поднялся снова. В глазах у парнишки стояли слезы, но губы его не дрожали, они были сжаты в тонкую линию неизбывной ненависти. «Я глубоко огорчен», — вымолвил Катберт, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. У него даже дыхание перехватило. «Я забыл лицо своего отца, револьвера которого я надеюсь когда-нибудь заслужить». «Так-то лучше, салага», — заметил Корт. «Подумай о том, что ты сделал не так, и закрепи размышления посредством короткого голодания. Сегодня не ужинать, завтра не завтракать». «Смотрите!» — вдруг выкрикнул Роланд, указывая наверх. Сокол, поднявшийся уже высоко над голубем, на мгновение завис, расправив короткие сильные крылья. Он как будто скользил в неподвижном и белом весеннем воздухе, а потом сложил крылья и упал камнем вниз. Два тела слились, и на мгновение Роланду показалось, что он видит в воздухе кровь, но могло быть и так, что он все это вообразил. Сокол издал короткий победный клич, голубь упал, трепыхаясь, на землю, и Роланд бросился к добыче, оставив Корта и только что наказанного Катберта позади.